о подоплеке дела. Однако слишком уж складным, очень уж ясным казалось повествование Козлова. И это настораживало, будило смутное ощущение, что оно являлось лишь полуправдой, а может быть даже полной неправдой. К тому же мотоциклист. Его так и не нашли. Кто он? Откуда он? Зачем он? Что передала ему Нарышкина? И еще. Как теперь прикажете поступать с подозреваемыми? Что им инкриминировать? Связь с нечистой силой? Ведунство? Колдовство? В славные времена святой Инквизиции их всех троих сожгли бы и без разговоров на костре, аналогичным образом, заменив сожжение 10 годами без права переписки, наверное, поступили бы, когда на дворе стояли 30-е годы. Но у нас ведь правовое государство, вроде как правовое. Можно, конечно, того же Данилова обвинить в контрабанде, девчонке подсунуть наркотики, а Козлова по подозрению в совершении особо тяжких экономических преступлений вообще продержать 1,5-2 года в СИЗО. И что? Ближе мы в таком разе окажемся к пониманию того, что происходит. Задача Комкона все ж таки, как ее понимал Петренко, не в том, чтобы тащить и не пущать, а разбираться и понимать. Затрещал местный гостиничный телефон. Подполковник снял трубку. «Задержанная Нарышкина просит старшего», — раздался в аппарате насмешливый голос Варвары. «Она желает сделать заявление». «Что ж, интересно», — отозвался Петренко. «Послушаем. Сейчас приду». Подполковник вышел из номера, прошел гостиничным коридором и явился в комнату, где содержалась Нарышкина. Девушка стояла у окна, руки в боки. Варвара сидела в кресле, иронически снисходительно глядя на нее и скривив губы. Видать, между женщинами уже произошел обмен любезностями. Нарышкина с вызовом взглянула на Петренко. «Вы старший?» — спросила. В конце фразы не выдержала заданной в начале грозной ноты, голос дрогнул. «Юная совсем», — против воли подумал Петренко. «Скоро моя Юлька такой будет». «Я старший», — тихо и любезно согласился подполковник. «Скажите мне, пожалуйста, ваше имя и звание». Девочка хотела звучать угрожающе, да опять в конце предложения не вытянула, дала фистулу.